Глава 5. Спасенные. Княгиня и ее дочь лежали недвижимы. Вероятно, страх и затем тяжелые платки на лицах лишили их на время сознания. «Умерли!» – завопила мамка и начала причитать над ними во весь голос. «Милые вы мои, родители вы мои, что я теперь боярину отвечу?» «Кряж, достань воды!» — приказал князь. «Брось выть, старуха», — сказал он мамке. «Скажи лучше, неужто вы одни ехали?» «Одни?» — ответила старуха. «Да нечто мы беднота какая, голь. Чай мы куракины будем. Одни, эван». И она даже подбоченилась рукою, маленькая, толстая, в синем шугае. «С нами холопов-то сколько? С 40 было». «Да где же они?» «А разбежались проклятущие. Как увидели, что воры на нас, и в россыпь. Душонки холопские. Ужо будет им от боярина. А этому Антошке? Ну-ну». «А ты покликала бы их?» «Покликала бы», — передразнила старуха. «Да нечто я могу боярышню покинуть». И, сделав плаксивое лицо, она снова начала выть. Кряж принес воды, и князь тотчас обрызгал боярыню и боярышню. «Чай есть наливка?» — спросил он у мамки. «Есть, милостивец, есть, как не быть. Давай сюда, да чарку тоже». В походах князь выучился подавать помощь в иных случаях и не терялся при виде даже умирающих. Старания его скоро увенчались успехом. И та, и другая вздохнули, открыли глаза и сделали движение. Князь тотчас дал им по глотку крепкой наливки, и они оправились. «Милые вы мои!» — радостно воскликнула мамка, бросаясь на колени. «Вставайте, родные! Ушли воры! Прогнали мы их!» Княгиня села, князь поддержал ее, и в ту же минуту княжна легче серны вскочила на ноги и звонко засмеялась. «Мамушка, а где кичка твоя?» Но вдруг взгляд ее упал на князя, и она сразу смолкла, зарделась вся и стыдливо закрылась рукавом. Тем временем попрятавшиеся холопы осторожно вышли из-за кустов и деревьев и окружили своих господ. Мамка с яростью набросилась на них. «А, подлые, вернулись, погодите! Ужо будет вам от боярина, и тебе, Антошка!» «Я что же?» — ответил долговязый детина в зеленом кафтане. «Я за помощью бежал. Кабы не мы, — загалдели остальные. Вот с князем поговорите!» — угрожающе кричала мамка. Княгиня с благодарностью смотрела на князя и кивала ему головою. «Ах, милостивец! Спас ты нас от смерти лютой, от поношения. Ужо боярин тебе в землю поклонится. Пра, знаю, знаю тебя, соколик. Князя Теряева, сынок, нам шабер. С твоим братом-то мой боярин в думе сидит. В местях город берегли. Уж истинно Бог тебя нам послал». Она говорила без умолку, князь не слушал ее и вспоминал теперь отчетливо ясно. Не раз и не два видел он эту девушку. Случалось ненароком через забор заглянуть, сидя на коне, или со всходов в сад к своим соседям, и там иногда резвилась барышня с сынными девушками. Возок поставили на дорогу, вещи уложили, и княгиня с дочерью и мамкой влезли в него. Холопы окружили возок, кони дернули и потянули его по пыльной дороге. А князь погнал коня и скоро скрылся из глаз трусливых холопов. Он скакал молча. Образ девушки, виденный им раньше в зачарованном круге, смутил его и вытеснил мысли об Аниле. Дивным дивом казалось ему все это приключение, словно наколдованное стариком. Таким же дивным дивом казалось оно и молодой княжне Катерине Куракиной. Живя дом о дом с Теряевыми, она от сенных девушек немало слыхала рассказов о молодом князе. И как он в походах с ляхами дрался, и со шведами, и как его царь отличает.